Девятый подвиг Геракла. Геракл у амазонок. Эврисфей ходил мрачнее тучи, потому что слава Геракла затмевала ему солнце. Злоба и зависть не давали ему покоя. И лишь одно создание в этом мире могло на немного отвлечь царя от мрачных мыслей. Это была его малолетняя дочь Адметта. Эврисфей души не чаял в этой девочке, и все ее желания исполнялись беспрекословно. Стоило Адметте что-либо захотеть, как эта прихоть тотчас обретала форму царского приказа. И вот однажды девочка услышала от своей няни рассказ об амазонках. Далеко на востоке, там, где река Фермодонт впадает в Эвксинский понт, начала свой рассказ няня, стоит удивительный город Фемискира. В этом городе живут прекрасные и воинственные женщины, амазонки. Они с детства учатся сидеть в седле и искусно владеть оружием. И горе тем врагам, которые посмеют напасть на амазонок. Еще никому не удавалось их покорить ни силой, ни хитростью. Гордые воительницы презирают мужчин и не позволяют им жить в Фемискире. А правит амазонками прекрасная царица Ипполита. У царицы есть кожаный пояс, подарок самого бога войны Ареса, и она носит его как знак власти над всем воинственным племенем. Поговаривают, что именно пояс Ипполиты помогает амазонкам оставаться непобедимыми. Выслушав рассказ няни, Адметта тотчас захотела заполучить удивительный пояс Ипполиты и направилась к своему царственному отцу. Когда Эврисфей увидел входящую в его покои дочь, его лицо сразу просветлело. Адметта подошла к отцу и, ласково обняв его, сказала: «Отец, сегодня я услышала о чудесном поясе царицы амазонок Ипполиты. Мне тоже хочется быть такой же непобедимой, как и она. Я хочу получить ее пояс». И Эврисфей, недолго думая, велел передать Гераклу, чтобы он немедленно отправлялся за поясом Ипполиты. Когда Купрей передал новое повеление царя Аргуса, Геракл воскликнул: «Эврисфей посылает меня сражаться с амазонками! Только трусы воюют с женщинами!» Тогда Купрей сказал ему в ответ: «Амазонки — племя, никогда не знавшее поражений. Ни одному войску не удавалось одолеть этих гордых воительниц. Не думай, что ты так легко получишь пояс Ипполиты». Геракл только пожал плечами и стал собираться в дальний путь. Снарядив корабль и взяв с собой небольшой отряд верных друзей, среди которых были Иолай и Тесей, Геракл отправился к амазонкам. Долго плыли они, пересекая воды Серединного моря. А достигнув его восточных берегов и минуя два узких пролива, поплыли по Эвксинскому понту на восток. Войдя в клубящиеся паром горячие устья реки Фермодонт, Геракл и его друзья, наконец, достигли берегов Фемаскиры. Высадившись на берег и разбив лагерь, мужчины стали готовиться к возможной атаке амазонок. И вскоре из ворот города показалась группа всадниц. Впереди всех на гнедом скакуне, Одетая в короткий хитон, перехваченный простым кожаным поясом, гордо восседала в седле сама Ипполита. Геракл был удивлен тем, что воительницы нападать не собирались. Приблизившись к лагерю Геракла, царица поприветствовала гостей и спросила, зачем они пожаловали в Фемискиру. Геракл не стал хитрить и ответил: «Прислал меня к тебе царь Аргоса Эврисфей, и велел он привести ему твой пояс Ипполита». На это царица амазонок сказала: «Твоя слава опережает тебя, Геракл. Мне известно о твоих прошлых подвигах. В знак уважения я подарю тебе свой пояс, и нам не придется проливать из-за него кровь». С этими словами Ипполита стала снимать свой пояс, чтобы отдать его Гераклу. Но в этот момент богиня Гера, которая спустилась с небес и приняла облик амазонки, громко воскликнула: «Это ложь! Не верь его словам, Ипполита! Он прибыл сюда с отрядом, чтобы покорить нас, а тебя взять в плен и сделать рабыней своего царя!» Другие амазонки, услышав речь подруги, схватились за оружие. Протрубил рог, призывающий к атаке, и из ворот города хлынула стремительным потоком конница. Мирные переговоры были окончены, и началась кровопролитная битва. Со всех сторон на воинов полетели стрелы лучниц. Гераклу и его спутникам ничего не оставалось делать, как, проклиная в душе Эврисфея, поднять оружие и сражаться с амазонками. Храбро сражались воительницы, предпочитая поражению смерть. Погибла стремительная, как вихрь, Аэлла, а за ней и непобедимая Протоя. Пронзенная стрелой пала в бою и царица Ипполита. Геракл, снимая с нее пояс, с горечью произнес: «Клянусь богами, я не желал твоей смерти, Ипполита». Увидев, что царица пала, а ее пояс в руках у Геракла, амазонки отступили. А герой, получив то, зачем его послал Эврисфей, вместе со своими спутниками отправился обратно в Арголиту. Преодолев долгий путь, Геракл вернулся в Микены. Он передал пояс Ипполиты царю, но радости от совершенного подвига не испытывал. Тем не менее, народ радостно приветствовал и прославлял победителя, не знающих поражения амазонок. Получив желанный пояс, Адметта быстро разочаровалась в подарке. Ничем не украшенный простой кожаный пояс не вызвал у нее ни радости, ни почтения к его бывшей обладательнице. Адметта вскоре забросила его, и он бесследно исчез. Может быть, эта богиня Гера взяла его себе, а может быть, сам бог войны Арес забрал свой пояс у недостойных обладателей.